Форикс пробил кулаком тело очередного эльдарского призрака. Эфемерное, но к ударам восприимчивое не меньше, чем тела из плоти и крови. Тот взорвался в облаке световых осколков, издав перед гибелью крик, но тут же угасший, как забытый сон. Однако эти призраки могли не только получать повреждения, но и наносить их. Форикс почувствовал ледяной холод в груди, там, где один из призраков протянул руку к сердцу прямо сквозь броню, намереваясь сжать его. Эфемерное существо растворилось после удара тыльной стороной руки, но урок Форикс усвоил. Его терминаторы, встав вокруг кольцом, пробивали путь через призрачные ряды Эльдар, ломая, рассекая и разрывая сотканные из тумана тела. Трое из его воинов уже погибли и остались лежать на площади, внешне невредимые. Рядом с ним сражался Юлий Кесарон, ненавистный спутник, но желанный помощник в бою. Может, безумие Кесарона и стало причиной происходящего, но убивать он умел, как никто другой. Мимо них пролетали снаряды, которыми поливали Эльдар из-за железных стен, с парапетов форта. Но масс-реактивные болты оказывались бессильны. Они проходили через призрачные тела атакующих и взрывались при ударе о землю. «Используйте кулаки!» — закричал Форикс. «Приберегите болтерные снаряды для конструктов!» Орудия мучителя взрыли площадь, сражая конструктов кромсающими лучами лазерных пушек и снарядами, с глухим лаем, вырывающимися из тяжелых болтеров, а призраки испарялись под стрелами лазерной энергии. Форикс отбил в сторону клинок из тумана и света и проломил мерцающий шлем Эльдар-призрака огромным кулаком. Тот пропал со стихающим горестным криком, но многие уже были готовы занять его место. Над головой сверкнули полосы разрушительного света. Машины Мортис вступили в дуэль с гигантскими стражами гробницы. Огненные следы пушечных ядер, плазменные кометы и полыхающие снаряды озарили небо разъяренным полярным сиянием орудийных залпов. На металлических поверхностях заплясали электрические дуги от вспыхивающих пустотных щитов. Паутина молний оплела весь форт. Земля затряслась под шагами титанов, занимающих позиции между ближайшими мавзолеями. Эльдарские боевые механизмы, полускрытые сияющими лентами отраженного света, были быстрее. Но машины Мортис всегда отличались агрессивностью уличных бойцов и умением вести бои на малых дистанциях. «В укрытие!» — возбужденно прокричал Кесарон. Тонкие и изящные стеклянные конструкты беспрепятственно проходили сквозь призрачную армию, и ослепительные изумрудные молнии срывались с их пальцев. Большинство набросилось на форт, голыми руками срывая со стен листы брони и поливая воинов на парапетах потоками пульсирующей энергии. Но одна разъяренная группа устремилась к Форексу и его оставшимся в живых солдатам. Кесарон метнулся к конструктам, обрушил кулаки на ближайшего из них и разломал его надвое. Он едва не повалился от удара в голову, но продолжал двигаться с поразившей Форикса скоростью. Доспехи катафракты давали воину множество преимуществ, но скорость была обычно не из их числа. Кесарон выпрямился и раздавил голову противника между кулаками, смеясь при этом, словно с ним поделились главной шуткой вселенной. Он сражался как одержимый. Обескожее лицо искажалось судорога какой-то сверхъестественной трансформации. Форикс выкинул Кесарона из головы, когда на него бросился очередной отполированный конструкт. Их кулаки встретились, выдавая обжигающие поляризованные энергии. Пылающий разряд побежал вверх по руке Триарха, но плотность броневых пластин и хорошая изоляция доспеха ослабили боль. Создание первым нанесло удар, но не более того. Форикс взмахнул второй рукой и выстрелил ему в пах потоком взрывчатых снарядов. Осколки и свет брызнули из раны, пробитой в стеклянном теле. Оно отступило, но Форикс не собирался его отпускать. Он шагнул вперед и обрушил кулак на луковицеобразную голову. Существо пошатнулось и лишилось верхней части головы под залпом из комби-болтера. На Форикса напал еще один конструкт, но копье выжигающего света ударило ему в грудь с парапетной стены и разорвало на части в урагане расплавленного стекла. Еще один его воин погиб. Один из кристаллических гигантов раздавил ему голову, идущим вниз ударом. Шлем расплющился, череп превратился в массу кости и крови, но тело все не падало, удерживаемое в вертикальном положении каркасом брони. «Бегите к воротам!» — прокричал ко мне рожденный по воксу. «Я буду ждать там и впущу вас!» Сфера бурлящего огня осветила поле битвы. Рискнув поднять взгляд, Форикс увидел, как что-то похожее на огромную трубу или водопад улья падает сквозь слой орудийного дыма. Спустя мгновение он осознал, что видит отрезанную пушку Титана. Ствол орудия рухнул на землю с сейсмической силой, а оглушительный грохот расколовшегося металла отдался эхом, как звон вечного колокола Олимпии в тот день, когда Легион попрощался с его величием. Сирены измученно взревели, и Форикс дернулся от резкого электрического запаха и вспышек пустотных щитов. «Не останавливайся, чтоб тебя!» — прорычал Кесарон, с характерным непостоянством, мгновенно впавший в ярость. «Мне твои наставления не нужны, Кесарон!» — рявкнул Форикс, разозленный, что о главном правиле ведения боевых действий в доспехе катафракти ему напоминает воин из Детей Императора. Движение и импульс были самым важным. «Несись вперед!» И едва ли что-нибудь сможет тебя остановить. Но потеряй этот импульс, и вернуть его под вражеским огнем будет практически невозможно. «Незаметно», — бросил Кесарон, пробив конструкта насквозь и направившись к закрытым воротам форта. Форикс последовал за ним, не переставая бить кулаками и стрелять из комби-болтера. Последний из его воинов пал, сраженный призрачными воинами и их губительными прикосновениями. Крики его огласили Вокс, но смолкли через мгновение, заставив Форикса вновь осыпать ругательствами фениксийца, приведшего их в это место. «Будь ты проклят, Кесарон, и будь проклят, Сланиш!» Едва последнее имя слетело с его губ, как желудок скрутило, а рот наполнился желчью. Форикс попытался прогнать нахлынувшую тошноту, но безуспешно. Горькая рвота хлынула изо рта, едкая до удушливости, она собралась под шлемом, сжигая электронику сверхсильными кислотами. От механизмов поднялся режущий глаза дым. Ничего не видя, Форикс продолжал двигаться и повел комби-болтером из стороны в сторону, выпуская последние снаряды. Он дотянулся до шлема, сорвал его, и на него хлынули звуки битвы. Рев взрывающихся высокоскоростных ядер, электрический треск энергетического оружия, лай малокалиберных выстрелов. Поблизости взорвалось что-то огромное, он не видел, что именно, его омыла горячая волна, а форт превратился в силуэт на фоне растущего грибного облака, пронизанного синими разрядами плазмы. Кто-то схватил его за край нагрудника и потянул вперед, глаза слезились, но он разглядел, что это Кесарон тащит его к воротам. Носороги слегка сдали назад, чтобы они могли протиснуться между машинами, и несколько ревущих болтов и гранат отправились наружу. Взрывы их были почти что не слышны за грохотом орудий, принадлежащих боевым машинам над головой. «Тактическая обстановка», — потребовал он от камнерожденного и сплюнул остатки едкой желчи. Дульное пламя освещало по периметру пункт, штурмуемый армией призраков. «Тяжелая», — ответил Салтарн Фулброн. «Фортификацию стены осаждаются со всех сторон. Армия из живых статуй и этих. Ему пришлось заставить себя произнести последнее слово. Привидений». «Примарх связывался?» «Нет», — ответил камнерожденный. Форикс кивнул. «А Тарамина?» «Сообщений о вражеских действиях нет», — ответил камнерожденный. «Судя по всему, кузнец войны, все внимание досталось цитадели». «Значит, еще не все кончено», — сказал Форикс, снимая вокс-передатчик с ближайшего носорога.